Глава 22. Сказать, что я была в бешенстве, это не сказать ничего. Значит, ментальное воздействие, если я не покорюсь. Значит, любыми путями подложить меня под Ричарда? Добрый папа у моего жениха, нечего сказать. Видимо, в детстве игрушек мало дарил. Сейчас компенсировать собрался. Хватит. Я выдохнула, зашла в комнату, улыбнулась Оливии, позвонила в колокольчик, вызвала слуг. Попросила подготовить комнату моей личной служанке и покормить ее. Выпроводила всех. Уселась за стол в гостиной и стала писать Фредерику. «Я к вам пишу, чего же более? Ага, сейчас, сейчас. Ваше Величество, выражаю вам огромную благодарность за гостеприимство и заботу. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я хочу покоя и одиночества. На этом остаюсь вашей покорной слугой, Вероника. Постскриптум. Возвращаю документы на поместье и титул, а также карточку с деньгами. Постскриптум. Прошу вас, не гневайтесь на Оливию. Она не в курсе моей задумки. Я отправила ее спать, чтобы она не помешала». Положила записку на кровать. Марева портала вспыхнула даже прежде, чем я успела подумать, как буду выбираться из дворца. Я шагнула, решив, что надо поговорить с Ричардом. И неважно, хочет он этого или нет. Я хочу. Хочу знать, во что мне верить. В конце концов, я имею право знать. Имею право на свободу. От обид, надежд, недосказанных слов. Пусть придется испытать боль, пусть сильную, но в последний раз. Для того, чтобы жить дальше, нужна определенность. Я вышла и хмыкнула. Ну надо же. Знакомая полянка в лесу перед тем самым домиком, убежищем охотника. Избушка, избушка. Опять ты ко мне задом или как? Ночь. Распахнула дверь, позвала. «Ричард, ты здесь? Нам надо поговорить!» Домик был пуст. Не горел очаг. На мохнатой шкуре не спал мужчина. Я сделала несколько неуверенных шагов. Скрипнул пол. Огонь в камине вспыхнул, но никто так и не появился. Дом приветствовал меня как друга. Стало хорошо, тихо, одиноко. Уютное, сладкое, долгожданное одиночество. «Спасибо!» — мысленно поблагодарила я это место за щедрый подарок. Осторожно опустилась на шкуру, погладила теплый мех, пальцы тонули в пушистых ворсинках, которые искрились и переливались в отсветах огня. На мгновение что-то вспыхнуло алым, будто искорка в черных глазах милорда Верда. Я наклонилась, чтобы разглядеть, и не поверила своим глазам. Помолвочный перстень рода Ре. Темно-синий камень в оправе горел, как огонь. Мне стало его жаль. Лежит тут, один, брошенный. Я тоже одна, кстати. Нет, я, конечно, рада своему одиночеству. Ну, раз уж мы тут одни, почему бы нам не поговорить? В конце концов, это даже невежливо, не завести светскую беседу. «Тебя тут выкинул Ричард после того, как я ушла?» Мне показалось, или камень мигнул? «Знаешь, как меня не убеждали и император Фредерик, и владыка Ир, что ты просто вещь, я в это не верю. Такое впечатление, что у тебя есть разум. А уж сколько упрямства!» Перстень заискрил, словно засмеялся. «Я ведь права?» Сказала и ощутила себя сумасшедшей. Замигал медленнее. «Давай так», — медленно сказала я. «Один раз мигнешь — это да, два раза — это нет». Мигнул один раз. Сердце забилось часто-часто. «Ты ведь живой?» Мигнул один раз. Потом через паузу еще два. «И да, и нет», — подытожила я. «Ты специально тогда таскал меня по спальням, чтобы я затосковала по Ричарду и пришла к нему. Мигнул один раз. «Ты можешь влиять на меня?» Два раза. «Нет». И, как мне показалось, возмущенно. «Но ты хочешь, чтобы мы с Ричардом остались вместе?» «Да». «Ну, кто бы сомневался». Перстень выдал целый всполох огоньков. «Ты злишься на нас?» Всполох продолжался. «Переживаешь?» Мигнул один раз. «Здесь появлялся Ричард?» Снова одно мигание. «Когда?» Перстень сначала не отреагировал, ведь на мой вопрос нельзя было ответить однозначно «да» или «нет». Потом заискрил. «Что случилось? С ним что-то случилось в этой избушке?» Судя по ответу, я догадалась правильно. «Тут была и я?» Опять попала. Неужели его действительно заколдовали? Неужели все произошло так, как утверждали император Фредерик и Крайом? Ну, конечно, заколдовали одного из сильнейших магов. И так несколько раз подряд. Бред. «Хочешь, чтобы я тебя забрала?» Поддавшись порыву, спросила я у перстня. «Да, хочешь. Ладно, иди сюда. Но учти, это ничего не значит. Я все равно не стану невестой принца Тигверда. И, кстати, если ты не хочешь со мной поссориться, прекрати его защищать». Такое ощущение, что перстень задумался, даже мигать перестал. Я ждала. Потом камень, словно нехотя, мигнул один раз. «Я могу отнести тебя в поместье Ричарда или отдать его отцу. Хотя, наверное, нам пока разговаривать не стоит». «Почему не стоит?» Похоже, я стала как-то понимать выразительное мигание. «Зла я на него». Мигнул два раза. Потом, через паузу, еще два раза. «Знаешь, мне очень плохо, но все равно спасибо». Вытерла глаза. Какая-то я сегодня слезливая. Надо брать себя в руки. Взяла кольцо, покрутила в нерешительности между пальцами, посмотрела в черно-синий глаз, спросила. «Надеть?» Один раз. «Можешь перенести меня к Ричарду?» Снова один раз. Я сосредоточилась и попыталась убрать портал, который все еще мерцал в домике. Не получилось. «И вот почему?» — возмутилась я. «То все легко, то ничего не выходит. А если и выходит, то я не понимаю, как именно». Марево портала погасло, а камень в перстне опять заполыхал огоньками. «Смеешься?» «Действительно, я выгляжу забавно». «Ладно». Я надела перстень на указательный палец. «Надо поговорить с Ричардом и спать. А то у меня завтра 5 лекционных пар, а я тут глупостями всякими страдаю». Камень загорелся ровным, сильным пламенем. Все замерцало вокруг меня. Голова закружилась, ноги подкосились. Я упала на колени. Когда чуть пришла в себя, то обнаружила ту же избушку и ту же темень вокруг. Огонь погас и в перстне, и в камине. Совсем. «Что происходит?» — спросила я. Камень в перстне оставался камнем. Сапфир как сапфир, только крупный. Никакой азбуки Морзе. «Видимо, что-то пошло не так», — подвела я итог. «Ладно, на сегодня, пожалуй, хватит. Мне бы еще домой попасть. И чтобы ни с кем не пришлось общаться. Я не знаю, это перстень помог или у меня самой получилось, но ночь прошла спокойно. Только с платьем и корсетом пришлось помучиться. Шнуровка на спине все-таки предполагала наличие прислуги. Или кухонных ножниц, которыми все это можно разрезать. Самое главное, при таких упражнениях на гибкость не порезаться. И мне это удалось. Сон без сновидений. Подъем ни свет ни заря. Тщательные сборы. Думая о том, что надо поторопиться, посмотрела в окно. Поняла, что все это время, пока я была в империи Тигвердов, в Питере шел снег, и машину придется откапывать. Или ехать на общественном транспорте. Сделав большой глоток кофе, я огляделась и выскочила из квартиры. Чего-чего, а снега вокруг моей машины не было. Это была хорошая новость, зато присутствовал император Фредерик. Захотелось поинтересоваться, неужели он сам своими ручками мне машину от снега отгребал? Посмотрела на хмурое лицо, решила, что спрашивать не стоит. «Доброе утро», — кивнул мне он. «Доброе», — кивнула я ему, раздумывая, делать ли реверанс или я навернусь на скользком асфальте двора. Решила обойтись без риска для здоровья. Просто подошла и встала рядом с ним. «Я не мог не дозваться до вас, не войти к вам. Я не хотела этого. Мне было тревожно. Не стоит, ваше величество. Вы все слышали. Совершенно верно. Как вам это удалось?» Зашла в кабинет уточнить у секретаря, узнать, где вы. Узнала не только это. «Уволю Карла», — прорычал император. «Ваше величество», — усмехнулась я. «Оставьте секретаря в покое. Он-то тут при чем?» «Он находится в приемной, чтобы отсекать ненужных вам людей. Вероника, вот зачем вы так?» Я наконец-то поняла, что происходит. Подслушивать, может, и нехорошо, зато весьма полезно. «Вероника, ваше величество, пожалуйста, у меня занятие, я не хочу опаздывать». «Я открою вам портал», — раздраженно взмахнул он рукой. «Кроме того, меня крайне угнетают подобные разговоры», — посмотрела я ему в глаза. «А мне надо войти в аудиторию спокойной, сосредоточенной и, в идеале, не заплаканной». «Ника, пожалуйста, я не прощу себя, если все испорчу и лишу Ричарда даже шанса на примирение с вами». «Ричард сам все замечательно портит». Я поправила выбившуюся из прически прядь, и император увидел перстень. Черт. «Я клянусь вам силой огня, что никогда не применю к вам ментального воздействия и не собирался. Это я сказал от отчаяния. Я понимаю, как это выглядело тогда, но я бы действительно этого не сделал. Вы не различаете правду и ложь, Вероника. Если бы вы могли, мне сейчас было бы проще. Но разве не вы говорили о том, что в вашем мире умеют верить и доверять, чувствовать сердцем, а не нюхать? Так покажите мне то, о чем вы говорили. Посмотрите мне в глаза. Я лгу?» Я смотрела в его глаза, а видела глаза Ричарда. Слышала его голос. Он звал. Звал на помощь. А я не верила и ничего не могла с этим поделать. А император продолжал говорить. «Я вчера ведь почувствовал, что вы зовете на помощь. Но я услышал, что вы зовете Ричарда. И подумал, так тому и быть. Он придет вам на помощь, героический и сильный. Вы помиритесь и простите меня». Я вытерла слезы, размазывая тушь. «Ну, что ж ты будешь делать? Все-таки достал». «Ваше Величество, Фредерик, хватит, пожалуйста, дайте мне время. Я верю вам, но мне нужно побыть одной. В моем мире так восстанавливаются». «Хорошо, могу я спросить про перстень?» «Долго же вы терпели», — улыбнулась я. «Не хотел вам мешать разобраться в себе». «Сразу скажу, это ничего не значит». Император как-то светло улыбнулся, но тут же встревоженно проговорил. «Но теперь, когда мы все выяснили, я должен знать, где мой сын». «Этого я не знаю. Но, возможно, ему нужна помощь. Вы должны найти его». «Я связался с владыкой Иром. Наши совместные усилия ничего не дали. Кентерберийские болота пусты, змеи тоже исчезли. Болота – язва империи. С тех самых пор, как… Впрочем, это не важно. Важно, что змей там нет. Ни одной. Мы все проверили. А вывести их пытались поколениями. И никто не мог справиться с этой задачей. Возможно, были те, кто не очень-то и хотел избавляться от возможности уничтожить мага. Я посмотрела на Фредерика и подумала о том, что абсолютная власть почти всегда слепа в своем могуществе и тотальном контроле. Император меня не услышал. Он думал о сыне. Вероника, Ричарда нет в империи. В вашем мире его тоже нет. Его нет нигде.